Глава 12. Переполненные годы. Век 18 увял, и силлабическое стремя, предчувствуя иное время, Пегас российский разорвал. Ступая робко по равнине, не веря воле до сих пор, уже он втайне знал, отныне не здешний ждет его простор. И так небесно голубели, так выпрямлялись два крыла. Дремал младенец в колыбели вдали от царского села. В моей комнате на почетном месте висит застекленная фотография. Гость, который приходит впервые, редко не обратит внимания. Я уже знаю, что он скажет: «Откуда вы его пересняли? Не помню я этого портрета. Просто замечательный Пушкин». «Да, соглашаюсь я. Замечательный. Это портрет Ролана Быкова в его лучшей, так и не сыгранной роли». Смутными были первые месяцы воцарившегося десятилетия. Если в ушедшие 60-е жизнь все-таки текла на поверхности, все, что в ней хорошо и дурно, было доступно и очевидно, исключая мастерски утаенную трагедию в городе Новочеркасске, то ныне она нырнула вглубь, в некие темные подземелья. Ходы ее стали неясны, незримы, и можно было только догадываться, с какой стороны она ударит. Воздух сгустился, стал плотен, душен, и каждый вдох давался с усилием. В последние дни ушедшего года исполнилось 90 лет со дня рождения Иосифа Сталина. Эта мрачная юбилейная дата как бы положила начало все более настойчивым акциям по воскрешению страшной тени. Все чаще предпринимались попытки, сначала робкие, еле заметные, затем все более определенные, реанимировать этот труп. Упрямо проталкивались в театре творение некоего Соколова. Центральной сценой этого действа был не то сон, не то галлюцинация курсанта военного училища. Ему являлся товарищ Сталин. Неторопливый отеческий голос звал юношу к подвигам во славу Родины. Даже бывалое министерство засомневалось, но в дело вступили высшие силы и авторитеты, и пьеса была разрешена, внесена в рекомендательный список. Ей это, правда, не помогло. Новости были, однако, одной. Закрыли картину о Чернышевском, на треть отснятую Верой Строевой, милой, благонамеренной дамой. Суд над писателем мог породить нежелательные ассоциации, напомнить о недавних процессах. Обращениях к классикам почти неизбежно обрекало на такие иллюзии. Выдержанной литературной газете, отнюдь не отличавшейся дерзостью, запретили печатать этюд Эйдельмана «Счастье Герцена», а недели обнародовать статью Гренштейна о реформаторской миссии Чехова. В редакциях ощущалось уныние и ожидание землетрясений. Они не замедлили последовать. В самом начале февраля закончилась драма «Нового мира». Была разогнана редколлегия, определявшая облик журнала. Стало ясно, что Твардовский уйдет. Об этом уже подробно рассказано. «Новый мир», разумеется, был обречен. И не столько из-за своей позиции, и не вследствие оппозиции. Например, в появлении Солженицына нельзя умолить роли Хрущева, сколько из-за эстетической планки. Уровень, заданный этим изданием, оказался своеобразным вызовом серой халуйской макулатуре. Больше того, он подрывал благополучное существование литературных генералов, он обессмысливал их творчество. Можно с уверенностью сказать, что неприятелей у журнала среди писателей было не меньше, нежели в коридорах власти. Сановные барды с надрывом взывали к враждебным журналу функционерам, а те опирались на литераторов, при этом отчетливо сознавая, что их добровольные помощники легко поступились бы всеми принципами за публикацию в «Новом мире». Само собой, в этом никто не признался. Твардовского и его журнал винили в отсутствии патриотизма, в ориентации на зарубежье. С одной стороны, попытка представить народнейшего поэта страны чуть ли не иноземным агентом была и нелепа, и уморительна. Пристрастие Александра Трифоновича к крестьянской теме было известно, его увлечение Солженицыным и началось-то с Ивана Денисовича, не репрессированного интеллигента, а заточенного земледельца, оторванного от мужицкой работы. С другой же, Твардовский бесспорно стремился вписать отечественную литературу в единый международный процесс. Его, настоящего сына Отечества, и унижало, и угнетало навязанная ей жалкая роль. Это стремление быстро вошло в конфронтацию со все более крепнувшей темной стихией национализма. Коммунистические одежды день ото дня становились прозрачней, все неохотнее прикрывая фашистское естество режима с его органическим неприятием таланта, масштаба, всечеловечности. Конец журнала был как трагедия воспринят всеми его читателями. Разумеется, мгновенно возникла столь очевидная аналогия между ним и отечественными записками, между Твардовским и Некрасовым, аналогии ничуть не притянуты. И журналы имели сходные судьбы, и поэты окликали друг друга. Твардовский любил своего предтечу и ощущал свое родство с некрасовской музой, с некрасовской жизнью. В эти же дни в театре Вахтангова, как я полагал, в последний раз прошла опальная коронация. Вахтанговцы меня уверяли, что это временное отступление, минит каких-нибудь 5-6 месяцев, спектакль будет возобновлен, но я не верил их утешениям. Вечером 5 февраля я не рискнул пойти в театр. Увидеть, как медленно гаснут огни, как царственно раздвигается занавес, услышать знакомые голоса в последний раз — нет, невозможно. Слишком свежо. Не прошло и года, было прощание с Дионом, почившим по воле высоких сфер в расцвете сил на этой же сцене. Я горестно взглядывал на часы. Подходит к концу первое действие. Вот завершается антракт. Вот уже Плотников и Ульянов начали центральную сцену. Быстро накатывается финал. Звучит, звенит прощальная музыка. Финита, моя комедия. Все. Ближе к ночи раздался звонок Эйдельмана, который побывал на спектакле. Спросил меня, знала ли аудитория о драматизме этого вечера. Очень возможно, что грустная весть о том, что жизнь пьесы заканчивается, распространилась со скоростью звука, а, может быть, магический ток последней встречи взъерошил зал. Это почувствовал и Ульянов. Он позвонил мне вслед за Натаном, а о зрителях, он сказал лаконично, висели на люстре и бушевали. Воскреснет ли пьеса? Ни я, ни он не верили в ее возрождение. В ту ночь не удалось мне заснуть. Зима становилась все морозней. В ГУМе милиция задержала юных бельгийцев и итальянцев. Они разбрасывали листовки в защиту Габая и Григоренко. Суд был скорым. Их отправили в лагерь. Воздух стремительно убывал. Вязкая духота этой стужи становилась жизнеопасной. Чтобы устоять и уцелеть, надо было садиться за пьесу. Все чаще снимал я с полки книгу, которую раздобыл в Ленинграде в минувшем июле. Искал за строчками тайную незримую жизнь. Со стороны могло показаться, что я решил заучить наизусть письма Пушкина в лето 34-го. Именно этот дремотный сезон я выбрал для своей пушкинской драмы. Не Кишиневский рассвет, не Одессу с Элизой и ее талисманом, и не Михайловская, словно сплетенная с Сенатской площадью. Сделать лишь шаг из собственной предыдущей пьесы, и сразу же ее продолжаешь, не тот проклятый последний год с его каждодневной душевной пыткой из-за жены, из-за свояченец, трагический год длиной в месяц, к несчастью, слишком манкий для сцены. Нет, моя повесть пройдет в покойном, медлительном течении дней. Солнце взошло над державным городом и греет северную столицу, она словно нежится, опустев под усыпительными лучами. Все кинулись из нее на волю, на травку, на пейзажный простор. Наталья Николаевна с детьми тоже уехала в заводы. Пушкин остался один в квартире, благо поблизости летний сад, ходит туда в домашних туфлях. Но это идиллия вероломна. Трудно расслышать шаги судьбы. В эти часы была утрачена последняя возможность спастись, и жизнь понеслась к черной речке. Прошлой осенью я рассказал Эйдельману об этом замысле. Он согласился, что я разглядел роковой перекресток. В конце ноября благая весть Татьяне Григорьевне Зенгерт-Севловской также пришла с по душе эта версия. Пора было приниматься за дело, но что-то смущало, мешало начать. Вся пьеса мыслилась как диалоги, скрепленные печальной историей прошения Пушкина об отставке. Под общим давлением и под угрозой лишиться права читать архивы Пушкин его забрал назад. В сущности, эта его уступка определила исход.